Жертвы века. Москва заворожила меня интеллектуальным бурлением. Доклад Хрущева на 20-м съезде КПСС открыл многим глаза на многое. И главным потрясением было для большинства то, что, говоря словами Галича, оказался наш отец не отцом, а сукою. Но я до сих пор не перестаю удивляться тому, насколько у десятков миллионов глаза до съезда были закрыты. Ведь если говорить всерьез, все поголовно были жертвами советского режима, включая тех, кто по выбору власти исполнял роли палачей. Не зря Пастернак написал: «Наверное, вы не дрогнете, сметая человека. Что ж, мученики догмата, вы тоже жертвы века». Сколько видел я людей, которые впали в шоковое состояние. Как? Неужели? Этого не может быть. Этого не было. Но даже и те, кто признал, что это все-таки было, повторяли растерянно: мы ничего не знали. Лишь дожив до глубокой старости, кому дожить удалось, эти люди опять-таки с подсказки высшего начальства прозрели и кое-что как будто поняли. Таким видом куриной слепоты страдали не только советские люди. В Западной Германии в 49-м году, через 4 года после полного разгрома страны, 70% жителей на вопрос, кто был самым великим политическим деятелем 20 века, ответили: Гитлер. Страна лежала в руинах, состоялся Нюрнбергский процесс, немцам показали лагеря смерти, продемонстрировали фильмы с горами трупов и абажурами из человеческой кожи, и все равно, кто самый великий? Гитлер. Правда, через несколько лет от 70% осталось не больше 6. У нас же процесс осознания народом своей истории затянулся на десятилетия. И когда кончится, неизвестно. В провинции, откуда я перебрался в Москву, жизнь была тихая, затхлая. 20-й съезд там мало кого взволновал, кроме партийных чиновников. Те из них, кто в преступлениях власти участвовал с особым усердием, забеспокоились, предположив, что для них наступают трудные времена. К сожалению, они и их духовные наследники в 90-х годах зря беспокоились. По мнению академика Опарина, Москва по контрасту с провинцией показалась мне центром свершившейся революции. Люди, считавшиеся московской интеллигенцией, отличались от провинциальных интеллигентов большим свободомыслием, которое, впрочем, у многих не шло дальше осуждения сталинизма. Да и то к этому их подтолкнули решения 20-го съезда КПСС. Образованные люди делились на левых и правых, но не как теперь. Левые любили Ленина, а правые — Сталина. Ленин все еще считался хорошим и добреньким, а Сталин — злым и плохим. Левые все еще надеялись на наступление хорошего коммунизма, правые больше верили в сильную руку. Со временем правые и левые поменялись местами. Теперь сталинисты новых поколений, как ни странно, они все еще есть и, кажется, еще много лет будут, считаются левыми, а их оппоненты — правыми. Впрочем, правые отличаются от тогдашних левых тем, что Ленина они уже разлюбили или никогда не любили, а эти идола своего не сдают. Мертвый Ленин когда-то считался вечно живым, но мертвый Сталин оказался живее. Я Сталина не любил с детства. А что касается Ленина, то до поры до времени верил образованным людям на слово, что он хороший. Тогда у молодых поэтов в моду опять вошел Маяковский как трибун и сатирик. Следом за ним постепенно входили или возвращались в моду Хлебников, Северянин, Введенский, Хармс, Крученых. В магистрали я впервые услышал имя Лев Халиф. Говорили, что этот необыкновенный, очень талантливый поэт приехал из Ташкента. Живет на рубль 60 в день, пишет потрясающие стихи. Одно из его стихотворений ходило по рукам, а потом было растащено на автографы. «Из чего твой панцирь, черепаха?» Я спросил и получил ответ. Он из пережитого мной страха, и брони надежней в мире нет. Халиф был парень задиристый. Когда он появился в Москве, кто-то предрек, что обязательно станет героем фельетона «Халиф на час». Фельетон такой в самом деле потом появился. Но сначала была публикация в литературной газете с предисловием Назыма Хикмета, из которой я запомнил: «Руки в пустоте карманной стынут, и ты немного зол на то. Скоро урны сделаем золотыми. Плевать на золото». Молодые поэты выступали в каких-то клубах, кинотеатрах, с открытых эстрадных площадок в парках. Кто-то попал в клуб какого-то завода. Там выступал молодой, как мне сказали, гений Игорь Холин. Обозвала его заразой, и он, как зверь, за эту фразу подбил ей сразу оба глаза. Она простила, но не сразу. Или пригласил ее в гости, сказал: «Потанцуем под патефон». Сам дверь на замок, она к двери, там замок. Хотела кричать, обвиняла его в подлости, было слышно мычание и стон. Потом завели патефон. В магистрали был свой гений примерно той же школы, Сева Некрасов. Одно из его стихотворений я читал в переводе на чешский язык и все понял, потому что оно выглядело, как мне помнится, так. Ох-ох, эх-эх, ух-ух, их. Некоторые старшие поэты писали тоже загадочно. Как сочинитель частушек Виктор Боков: «Сидит снегирь, на груди заря, домой в Сибирь хочу, нельзя». А вот стишок Михаила Кудинова. Пришел гость, проглотил гвоздь. По мнению академика Опарина, незваный гость хуже татарина. Когда автор прочел этот стишок по телевидению, разразился большой скандал. Секретарь татарского обкома партии написал жалобу в ЦК КПСС. У пропустивших в эфир эту, как тогда выражались, идеологическую диверсию, были большие неприятности. Генерал Милорадович не увидит Каховского. Я был открыт всему, и все, что читал и слышал, воспринимал благожелательно. Но сам стремился к тому, чтобы у меня было по-твардовскому. Вот стихи, а все понятно, все на русском языке. Чтоб была ясность мысли и чувства. Такие стихи писали сам Твардовский, Симонов и полюбившийся мне Михаил Светлов. Он написал в эпоху агрессивной барабанной поэзии: «Товарищ певец наступлений пушек, ваятель красных человеческих статуй, простите меня, я жалею старушек, но это единственный мой недостаток». В Москве я узнал, что есть поэты, кого-то из них я встретил даже живьем, которые пишут стихи, никак не вписывающиеся в рамки социалистического реализма. Иногда такие, которые можно называть антисоветскими, и при этом авторы остались живы и на свободе. В 1941 году, вскоре после начала войны с Германией, Николай Глазков написал: «Господи, спаси страну Советов, огради ее от высших рас, потому что все твои заветы Гитлер нарушает чаще нас». Впервые услышал о Наоме Каржавине, тогда еще Мандели. Знавшие Мандели лично и не знавшие называли его фамильярно, но с почтением — М.К. Мандель, и о его стихах по существу, выражавших сожаление о неспособности его поколения к восстанию против власти, можно строчки нанизывать посложнее, попроще, но никто нас не вызовет на Сенатскую площадь, и какие птирады вы не старались выплескивать, генерал Милорадович не увидит Каховского. Писатель Левин приехал. Точно в назначенное время у входа в литературную газету я был остановлен вахтером, который выспросил, кто я, куда иду. Я объяснил, что иду к Левину, который временно заменяет Огнева. Ах, Огнева! Вахтер заглянул в какой-то список, в котором он искал, конечно, не Огнева, а меня. Огнева он знал и без списка, а меня нашел и пропустил. В лифте я поднимался вместе с полной женщиной, державшей на растопыренных руках ворох бумаг, сверху прижимая их подбородком. Она доехала до четвертого этажа, локтем или животом как-то открыла лифт, вышла, затем железную дверь толкнула назад ногой. Я сомкнул внутренние деревянные дверцы, нажал на кнопку шестого этажа. По дороге быстро вытащил из-за пазухи общую тетрадь. На шестом этаже растворил деревянные дверцы, а перед железной дверью задумался, не зная, как поступить. Ручки нет. Есть загогулина, приспособленная, вероятно, для открытия двери. Ну а вдруг это не то? Вдруг я на это нажму, и лифт вместе со мной рухнет. Почему же я не посмотрел, как поступила та женщина? Мимо зацокала каблуками еще одна. «Извините», — обратился я к ней через сетку, — «я не москвич. Первый раз в жизни еду в лифте. Я не знаю, как выйти». Она посмотрела на меня с большим любопытством. Возможно, впервые видела столь дикого человека.